Для более полного погружения рекомендую воспользоваться наушниками. Эта история случилась, когда я был совсем мелким. Лет 7 мне было. Но ту ночь я помню, как сейчас. Все до мельчайших подробностей. Мамин голос, цифры на часах, как щелкнул дверной замок и жуткую музыку из фильма «Один дома», которую я до сих пор не могу вспоминать без дрожи. Мои родители рано начали оставлять меня одного дома. 90-е. Ни о каких платных няньках тогда никто даже не думал. А жизнь была непростая. Выбраться к друзьям на праздник уже было событием. Вот и в тот раз они ушли на чей-то день рождения, оставив меня на ночь одного дома. Это был всего второй или третий раз, когда я оставался один. Родители неоднократно повторили обычные правила. Телевизор долго не смотреть, перед сном выключить весь свет в квартире. Мне разрешалось оставить только ночник у кровати. Тогда я не мог взять в толк, почему так. Но потом понял. Итак, телевизор, свет и, конечно, самое главное, это буквально вдолбили в мою маленькую белобрысую голову. Ни при каких обстоятельствах ни за что не открывать дверь. Даже если за ней будет женщина или ребенок. Даже если будут говорить, что начался пожар, и мне срочно нужно спасаться. Даже если за дверью будет кто-то знакомый. Все это я и так хорошо знал, но в этот раз отец был особенно серьезен и строг. Перед уходом он присел передо мной на корточки, внимательно посмотрел в глаза и сказал: «Марк, ты уже взрослый мальчик и должен понимать, что такое ответственность. Верно? Послушай меня внимательно. Если на часах будет 12:12, а ты еще не будешь спать, то ни в коем случае не вставай с постели. Не зажигай свет и не открывай дверь. Понял? Я на тебя рассчитываю, сынок». Я кивнул, не понимая, почему он такой серьезный. Отец вообще был немного чудной. Он любил придумывать для меня разные правила, которые на первый взгляд выглядели немного абсурдно. В какие-то дни нельзя было носить вещи красного цвета, в другие – принимать ванну. Я постоянно путался в этих запретах, и иногда мне даже прилетало за это от отца. До сих пор не уверен, были эти правила его странными фантазиями или нет. Но то, что в 12:12 нужно держать дверь закрытой, я усвоил на всю жизнь. Родители ушли, и я выждал пару минут, прислушиваясь к тишине. Потом сорвался с места и быстро пробежался по квартире, включая свет во всех комнатах. Пусть горит везде, так безопаснее. Свет делал тени в углах не такими страшными. Оставаясь один, я всегда немного побаивался. Сам не знаю чего. Страх был странный. Не резкий, а какой-то липкий, как холодная пленка. Он не выскакивал, не заставлял меня кричать, но тихо сидел где-то внутри, словно тень в углу. Телевизор был спасением. Я сел на диван и включил его. Экран вспыхнул, и меня тут же окутало чувство восторга. На ОРТ шла первая часть фильма «Один дома». Я знал его наизусть. Мог пересказать каждую шутку, каждую уловку Кевина. Я даже цитировал его фразочки друзьям. Фильм включился на сцене, где Кевин прыгает на кровати, радуясь, что остался один дома. Прямо как я. Только вот мне отчего-то совсем не было весело в пустом доме без родителей. Я смотрел фильм. Но минут через 10 я поймал себя на мысли, что прислушиваюсь. Показалось, будто кто-то в подъезде возится у двери. Конечно, там никого не было, но мысли о том, что родители не вернутся, вдруг накрыли меня с головой. А что если с ними что-то случилось? А что если их ограбили? Или они попали в аварию? Они ведь теперь так далеко, и я даже не знаю, где именно. Внутри стало холодно, а ладони вдруг вспотели. Стало не по себе. Я вскочил с дивана и кинулся к телефону. Огромный, кремового цвета, с длинным скрученным проводом, он стоял в коридоре на полке у стены. Мне пришлось встать на цыпочки, чтобы дотянуться до кнопок. Пальцы дрожали, когда я набирал номер. 4-4-2-1-1. Гудки. 1. 2. 3. Алло, да. Раздался в динамике слегка растянутый мужской голос. Я собрался с духом и громко выпалил, как меня учили. «Здравствуйте, это Марк. Позовите моего папу Владимира Григорьевича к телефону, пожалуйста». Голос в трубке добродушно расхохотался и пробасил куда-то в сторону. «Владимир Григорьевич, тут тебя». На фоне гремела музыка. Кто-то громко смеялся. Я услышал крики, ну наливая уже. А потом трубку взял папа. «Пап!» Мой голос был тонким и дрожащим. «Марк, что случилось?» Голос отца звучал чуть приглушенно, будто грохот музыки утягивал его. Забирал у меня, уносил с собой. «Вы приедете?» «Конечно, приедем», засмеялся он. «Ты там как, в порядке?» Я кивнул. Потом вспомнил, что он не видит, и сказал. «Да». «Вот и умница. Мы скоро будем. Ложись спать». «Пап, а ты помнишь, что говорил про 12-12?» На секунду в трубке стало тише. Будто отец прикрыл динамик рукой. Потом он вернулся. Голос стал серьезнее. «Конечно, помню. Сделаешь, как я сказал, да?» «Да», — ответил я. «Молодец. Давай, сынок». Он отключился. Почему-то не стало легче. Казалось, что родители где-то очень-очень далеко, будто между нами не несколько километров, а целый другой мир. Я поплелся обратно в гостиную, сел на диван, подтянул колени к груди и снова уставился в телевизор. На экране Кевин мастерил ловушки. Рассыпал игрушки, обливал крыльцо водой, раскладывал перья у вентилятора. Я знал, что будет дальше. Гарри будет бегать с горящей башкой, Марв подскользнется на льду и получит утюгом по лицу. А потом их добьют банки с краской. Я хохотал над проделками Кевина, но вдруг резко замолчал. Внезапно я услышал то, от чего сердце забилось чаще. Где-то далеко, за дверью, в подъезде, кто-то медленно спускался по лестнице. Шаг, пауза, еще один шаг. Я замер. Шаги за дверью были медленные, выверенные и зловещие. Я попытался убедить себя, что это просто сосед, поздно вернувшийся с работы. Но тогда почему он двигался так странно? А потом раздался звук, от которого у меня задрожали пальцы. Я вжался в спинку дивана. Это мог быть кто угодно. Сосед, знакомый, просто кто-то ошибся дверью. «Марк...» Чей-то голос. Приглушенный, неразборчивый, словно говорящий стоял слишком близко к двери, шептал в замочную скважину. Я хотел вскочить, спрятаться, но не смог. Я даже не дышал. «Марк, открой!» Голова закружилась. Телевизор с приглушенным звуком продолжал показывать злоключения бандитов, но я уже не видел этого. Только темную квартиру вокруг и закрытую дверь. Веки стали тяжелыми. Я моргнул и вдруг очнулся. На телевизоре была картина профилактики. Видно, я задремал, и фильм давно закончился. Я провел ладонями по лицу, отгоняя липкий сон, и посмотрел на часы. 12:02. Сердце забилось быстрее. В голове всплыли слова отца. В 12:12. Не вставать с кровати, не включать свет, не открывать дверь. У меня оставалось еще 10 минут. «Успею», — подумал я, и пошел в ванную. На ходу зевнул, включил свет и принялся чистить зубы. Зеркало мутно отражало мое бледное лицо, а в тишине было слышно только царапанье щетки о зубы. Покончив с приготовлениями, я снова пробежался по всей квартире и выключил свет. Из гостиной я вышел в коридор, а потом в свою спальню, стараясь не смотреть в окна. Дверь в прихожую стояла закрытой, как и положено. Все в порядке. Я забрался под одеяло, натянул его до самого носа и с облегчением закрыл глаза. Я открыл их снова. Стук был тихий, но отчетливый. Я медленно повернул голову к часам. 12:12. В груди похолодело. Это был тот самый звук, такой же, как в моем сне. Я не дышал. Стук повторился, на этот раз настойчивее. Кроме него не было слышно ничего. Обычно ночью в подъезде раздаются какие-то звуки. Где-то хлопнет лифт, скрипнут старые ступени, за одной из дверей кашлянет сосед. А сейчас ничего. И вдруг... «Открой, это я». «Мамин голос». Я вздрогнул от облегчения. Хотя странно, мама не говорила, что придет так рано. И все равно я соскользнул с кровати, на цыпочках пошел в коридор. Вдруг маме стало плохо, и она решила вернуться пораньше, а папа остался у друзей. Или вдруг с папой что-то случилось? Авария? Несчастный случай? Вдруг он больше не вернется? От мысли, что с папой что-то стряслось, мне снова стало плохо. Я побежал в коридор, но когда оказался перед дверью, ноги приросли к полу. Что-то было не так. За дверью не было ни шороха, ни дыхания, только запах, еле уловимый, но странный, сладковатый. Так пахло, когда рыбные очистки оставались в мусорном ведре до утра. «Марк!» Снова мамин голос. Чуть громче, чуть ближе. У меня задрожали руки. Я побежал в кухню, схватил табуретку, притащил к двери. Сердце стучало так сильно, что казалось, оно шумит на всю квартиру. Я забрался на табуретку, прижался к холодному глазку. Там стояла мама. Я едва не распахнул дверь, но что-то меня остановило. Она была странной. Лицо бледное, глаза черные, неподвижные, будто нарисованные. Руки висели вдоль тела, пальцы чуть подрагивали. «Мам!» — протянул я и сглотнул. Ответа не было. Мама не шевелилась, опустив глаза в пол. Она напоминала куклу, которую набили соломой и поставили на подставку. Вдруг она резко наклонила голову, и я вздрогнул. Движение было дерганым, неестественным. А потом она пошла. Точнее, не пошла, а скользнула к двери, почти не шевеля ногами, как будто ее тянули на веревках. Я онемел, пальцы стиснули край двери так, что побелели костяшки. А потом мама разбежалась и со всей силы ударилась в дверь. Грохот был такой сильный, что табуретка подо мной качнулась, и я рухнул на пол. Ударился локтем, вскрикнул, замер. Снаружи послышался еще один удар тела о дверь, на этот раз сильнее. Я закричал и, не помня себя от страха, побежал в спальню, где нырнул под одеяло и накрылся им с головой. Я сжался в комок, не смея даже дышать. Тепло быстро превратилось в духоту. Пододеяльник лип к лицу. Воздух под одеялом становился тяжелым и влажным, но я не мог заставить себя выбраться. Снаружи кто-то снова ударил в дверь. Не так сильно, как в первый раз, но достаточно, чтобы кровать подо мной дрогнула. А потом раздался звонок. Тонкий, неприятный, пронзительный. Он звучал и звучал дольше, чем обычно, пока вдруг не оборвался, оставив после себя тишину, в которой даже собственное дыхание казалось слишком громким. Я вцепился в угол одеяла, сжал его так, что ногти впились в ладони. Снова стук. Потом кто-то провел ногтями по двери. Я мог поклясться, что слышал этот звук. Тихие и шершавые, будто по дереву скребли сухие костлявые пальцы. Я зажмурился, стиснул зубы, сжал уши ладонями. Попытался убедить себя, что просто сплю и вот-вот проснусь, а родители уже вернулись, с ними все в порядке. Но когда я открыл глаза, то сквозь ткань одеяла увидел, что свет в комнате начал мигать. Раз, еще раз, и вдруг все стихло. Совсем. Стук прекратился, дверной звонок успокоился, воцарилась гнетущая тишина. Я лежал неподвижно минуту, две, три, и, наконец, решился вылезти из-под одеяла. Бросил взгляд на часы. Они показывали 12:12. Стрелка не сдвинулась ни на миллиметр. Не успел я как следует подумать над этим, как вдруг зазвонил телефон. Звук был резкий, раздирающий тишину, будто он звонил не из гостиной, а прямо у меня в голове. Я не хотел вставать. Не должен был вставать. Но телефон звонил, звонил, звонил без остановки. А вдруг это родители? Перед глазами стояла фигура мамы, которую я видел в дверной глазок. Жуткая, неживая. А вдруг это была она, а я ее не пустил? Я вскочил, побежал к телефону и схватил трубку. Пальцы дрожали, и сначала я чуть не выронил ее, но все же сумел собраться с духом и тихонько прошептать. «Алло!» «Привет, сынок!» — сказал отец на том конце провода. Я замер. Музыки на фоне больше не было. Ни голосов, ни смеха. Только его голос. Тихий, четкий, слишком четкий. Как будто он не по телефону говорил, а стоял прямо здесь, за спиной. «Привет, сынок. Как ты там? Все хорошо?» «Да», — выдавил я. «Молодец». Голос у него был мягкий, ласковый, почти убаюкивающий. «Ты помнишь, что я тебе говорил?» Я сглотнул. «Да». «Повтори». Я поерзал на месте, ощущая, как трубка в руке становится влажной. «Телевизор долго не смотреть, перед сном выключить весь свет, в 12:12 не вставать с кровати, дверь никому не открывать». «Хорошо». Отец улыбнулся. Я слышал эту улыбку, даже не видя его. «Ты молодец, Марк. Я тобой горжусь». Я сжал трубку крепче. «Ты боишься, что мы с мамой умрем?» Я открыл рот, но не сразу смог ответить. Как он узнал, о чем я думал все это время, пока их нет? «Да». «Тогда выполняй, что я скажу». Я кивнул и быстро сказал. «Хорошо». «Во-первых, не клади трубку». Я судорожно сжал телефон обеими руками. «Хорошо». «Во-вторых, закрой все зеркала». Я вздрогнул. «Чем?» «Найди что-нибудь черное». Я торопливо закивал, подскочил на ноги. «Хорошо». «И поторопись, сынок». Голос отца стал чуть строже. «У нас мало времени». Я бросил трубку на стол и кинулся искать что-то черное. Шкаф, комод, комната. Я вываливал вещи, хватал первое попавшееся. Футболку, свитер, полотенце, неважно. В коридоре висело зеркало. Большое, старое, с облупленной рамой. Я натянул на него свитер и, даже не закрепив как следует, побежал дальше. В ванной на меня смотрел собственный бледный, испуганный взгляд. Я резко закрыл дверь, будто это могло помочь. Но через секунду распахнул обратно, выхватил темное папино полотенце и закрыл зеркало. Оставалось еще одно в спальне родителей. Мамино зеркало. Туда я не хотел идти. Казалось, что там меня поджидает жуткая мамина фигура с черными глазами. Но отец сказал, что нужно. Я вошел, стараясь не смотреть по сторонам. На туалетном столике стояло большое зеркало в витиеватой раме, темное, безликое в тусклом свете. Мне показалось, что в его глубине что-то шевельнулось. Я резко метнул в зеркало футболку и поспешил обратно, стараясь не дышать. «Все!» — выдохнул я в трубку. «Молодец, Марк!» Голос отца был теплым, даже гордым. «Ты все сделал правильно!» Я сглотнул. Внутри все еще билось эхо страха, но похвала подействовала, как глоток горячего чая в холодный день. «Папа знает, что делать. Он мне поможет». «А теперь...» — продолжил он. «Подойди к двери и прокрути замок несколько раз. Затем толкни дверь». Я замер. «Зачем?» «Просто сделай, как я говорю, сынок. Это важно». «Хорошо». Мой голос прозвучал хрипло. Я медленно подошел к двери. Она казалась выше и массивнее, чем раньше. Темнее. Я протянул руку к замку. Пальцы дрожали. Повернул один раз. В этот момент из-за двери донесся звук. Не стук, не голос. Слабый, еле слышный шорох. Как будто кто-то за дверью глубоко вдохнул. Я замер. Сердце ухало в ребра так громко, что казалось, оно сейчас вырвется наружу. Я резко отдернул руку, сделал шаг назад. «Пап!» Я поднес телефон к уху. «Ты хочешь, чтобы я открыл? Там кто-то есть». В трубке повисла тишина. А потом отец начал кричать. Голос взорвался, оглушил, обрушился на меня ледяной бурей ужаса. «Если ты не откроешь, они умрут». Голос отца больше не звучал ласково. В нем была сталь, холодная, безжалостная. «Что?» Губы у меня онемели. «Твои родители умрут». Что-то в трубке захрипело, и на секунду мне показалось, что я слышу тяжелое дыхание, как будто кто-то другой дышит в телефонную линию. «Папа, что ты...» «Их разрежут, Марк». Голос стал низким, скрежещущим. «Начнут с ног, медленно, по сантиметру. Будут держать, чтобы не вырывались. Будут слушать, как они захлебываются собственными криками». Я зажмурился. Губы сами беззвучно шептали: «Нет, нет, нет». «Потом их подвесят над ямой». Голос шелестел, словно змеиное шипение. «Снизу будут ползать крысы. Сотни. Они будут лезть в рот, в глаза, разрывать плоть твоих мамы и папы, пока от них ничего не останется». «Заткнись!» Захлебывался я, но отец не умолкал. «Они будут кричать, звать тебя, но ты их не услышишь, потому что крысы доберутся до их глоток». «Замолчи, замолчи, замолчи!» «Мама будет царапать стены, пока ногти не сойдут с пальцев. Ты даже не представляешь, как она будет кричать, Марк!» Я заорал. «Она будет захлебываться кровью, а твой папаша ничем ей не поможет. Он тоже сдохнет, сдохнет, сдохнет!» Я выронил трубку. Она глухо стукнулась о пол. Дешевый пластик треснул. Но голос... Голос никуда не исчез. «Ты останешься один навсегда. Твои родители никогда не вернутся. Никогда!» Я сжался в комок. Заткнул уши. Однако продолжал слышать весь тот ужас, который говорил голос. Казалось, он сочится из стен, из темноты квартиры. «Надо включить свет», — подумал я и рванулся к выключателю, едва не споткнувшись о телефонный провод. Щелкнул раз, другой. Темнота не шелохнулась. Я метнулся в гостиную к следующему выключателю. Ничего. На кухню? Тоже. Света не было нигде. Дыхание сбивалось. Руки дрожали. Я нажимал, бил по кнопкам, царапал пальцами стены, но лампочки оставались мертвы. Вдруг краем глаза я заметил что-то в окне гостиной. Сначала просто тень. Я замер. Сердце застучало в ушах. И вдруг в окне появилось лицо. То лицо я не забуду никогда. Оно было неправильным, нечеловеческим. Глаза слишком глубокие, рот — длинная черная прорезь. Оно не двигалось, только смотрело. Мы жили на четвертом этаже, а значит, тварь просто висела в воздухе за моим окном. Меня затошнило. Я пятился назад, но не мог оторвать взгляда. Лицо не исчезало. Напротив, казалось, оно приближается. Я сорвался с места и бросился в свою комнату. Пальцы скользили по стенам, цеплялись за мебель. Темнота стала гуще, и все в ней вдруг изменилось. Я знал, где стоит шкаф, где вешалка и полка. Но стоило протянуть руку, как я наткнулся на что-то совсем другое. Стена была мягкой и какой-то липкой. По дороге я споткнулся о стул и готов поклясться. Он дышал как живой. Потом рука врезалась во что-то гладкое и округлое. Оно зашевелилось. Я дернул пальцы, не разбирая, что это было, и почти ползком вслепую рванул через коридор к двери своей комнаты. Под ногой завозилось что-то скользкое. Я взвизгнул и отдернул ногу, прижался спиной к стене и заорал, потому что мне почудилось, будто кто-то схватил меня сзади. Наконец я на ощупь добрался до своей кровати, рухнул на нее, втянул ноги, забился в угол. Комната ходила ходуном. Отовсюду слышались стуки, шорохи, скрипы. Где-то внизу, в стенах, под полом. Резкие, сухие, будто ногти царапали дерево. Я слышал шепот, чьи-то голоса, но они были слишком тихими, чтобы разобрать слова. Вдруг в гостиной раздалась знакомая музыка из «Один дома». Только теперь она звучала неправильно, слишком медленно, слишком глухо, будто магнитофон заживал старую кассету. Низкие ноты растянулись, превращаясь в гул. За окном в темноте шевелились тени, голоса смеялись надо мной, шорохи подбирались все ближе. Я не выдержал и снова заорал. Я кричал, что есть моча, так что в груди стало больно. Все звуки слились в дикий хаос, скрежет, шорохи, смех. Я уже не знал, что реально, а что нет. А потом, словно кто-то набросил на комнату покрывало, все стало чуть тише. Шепот еще слышался, но будто издалека. Стуки не исчезли, но уже не пробирались под кожу. Я хватал ртом воздух, голова кружилась. Это все сон, должно быть сном. Бросил взгляд на часы. 12:12. Все еще 12:12. Я смотрел на эти цифры. пока не понял. Время. Дрожащими пальцами я схватил часы, повернул колесико. Минутная стрелка тронулась. Вперед. Вперед. 12:30. 12:45. Час. Шепот стихал. Музыка из фильма смолкла. А я продолжал крутить. 1:15. 1:30. 2. Тишина. Вдруг зажегся свет, и тьма отступила. Комната была такой, как всегда. Стол, кровать, шкаф, полка с книгами. Все на месте. Только воздух был тяжелым, словно после грозы. Я прислушался. Ни звука. Казалось, мама с папой давно должны были вернуться. Я медленно свесил ноги с кровати, завернулся в одеяло и прошлепал в коридор. Опустился напротив двери, натянул одеяло до подбородка и сел, прижавшись спиной к стене, дождаться родителей, дождаться и все рассказать. Они придут, обязательно придут. Не знаю, сколько времени прошло, видимо, я задремал, и вдруг меня разбудил звук шагов за дверью. Я затаил дыхание. Услышал, как ключ вошел в замок. Повернулся. Я изо всех сил сжал одеяло в кулаках. Если вам понравилась история, то можете поддержать канал лайком и подпиской. До встречи!